пост во время путешествия и болезни. На предыдущем уроке мы отметили, что пост является обязательным предписанием религии. Однако по разным причинам далеко не все люди могут совершать этот обряд. Поэтому в месяц поста люди делятся на несколько категорий, пять из которых мы уже подробно рассмотрели. К шестой категории относятся люди, которые находятся в поездке. Из нее сразу нужно выделить тех, кто отправляется в путешествие для того, чтобы уклониться от соблюдения поста. Такие люди обязаны поститься, и если они не соблюдают пост, то совершают тяжкий грех. Если же у того, кто отправился в поездку, нет таких намерений, то он имеет право либо поститься, либо перенести пост на другое время, независимо от продолжительности путешествия. Это утверждение справедливо как к тем, кто отправляется в случайную поездку с какой-либо целью, так и к тем, кто регулярно совершает дальние поездки. Это могут быть пилоты самолетов, стюардессы, водители междугородних автобусов и тому подобное. Исключение, сделанное в Коране, одинаково распространяется на всех, кто находится в поездке. Тот из вас, кто застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Передают, что Анас бин Малик рассказывал: «Когда мы отправлялись в поход вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ни те, которые постились, ни те, которые прерывали пост, не упрекали один другого». А в хадисе Абу Саида аль-Худри говорится: «Мы считали, что хорошо поступает и тот, кто находит в себе силы и постится, и тот, кто прерывает пост, когда чувствует слабость». Передают, что Хамза бин Амр аль-Аслами рассказывал, что однажды он спросил: «О посланник Аллаха, я чувствую себя достаточно сильным для того, чтобы продолжать поститься во время путешествия. Будет ли это грехом с моей стороны?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Это льгота, дарованная Аллахом. И кто пользуется этой льготой, тот поступает хорошо. А кто желает поститься, тот не совершает греха». Таким образом, если водитель междугородного автобуса испытывает трудности во время поста в Рамадане, например, из-за сильной жары, которая утомляет его в поездке, то ему разрешается прерывать пост и возместить его в более холодные месяцы, когда легче переносить пост. Одним словом, во время поездки разрешается выбирать между соблюдением поста и перенесением его на более позднее время, и лучше выбрать то, что легче. Если же соблюдение поста не обременяет путешественника, то для него лучше соблюсти пост вовремя. Во-первых, потому что так он быстрее выполнит свою обязанность перед Аллахом. Во-вторых, потому что поститься и разговляться вместе с остальными мусульманами легче. В-третьих, потому что праведные поступки в Рамадане превосходят такие же поступки в другие месяцы. Наконец, в-четвертых, потому что так поступал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Передают, что Абу ад-Дарда рассказывал: «Однажды мы отправились в поход вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в Рамадане. Тогда стоял такой сильный зной, что кое-кто из нас прикрывал рукой голову, и постились среди нас только посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Абдуллах бин Раваха». Когда во время одного из походов посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, стало известно, что люди продолжают пост, перенося страдания, он разговелся, чтобы они последовали его примеру. Передают, что Джабир бин Абдуллах рассказывал, что в год покорения Мекки посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправился в путь в Рамадане. Он постился до тех пор, пока не доехал до Кура аль-Гамим. Там он попросил принести ему кружку воды и поднял ее над головой, а когда люди стали смотреть на него, отпил из нее. Спустя некоторое время ему сообщили, что все еще есть такие, которые продолжают поститься. В ответ он сказал: «Это ослушники, это ослушники». Передают также, что Абу Саид аль-Худри рассказывал: «Однажды в жаркий день пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подъехал к водоему, образовавшемуся из дождевой воды. Люди шли пешком, но постились, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ехал верхом на своей мулице. Он сказал: «Напейтесь, о люди». Они отказались, и он сказал: «Я не такой, как вы. Мне легче всего переносить пост, к тому же я еду верхом». Они все равно отказались, и тогда он слез с мулицы и напился. Люди напились вслед за ним, но он не хотел делать этого. Таким образом, если путешественнику тяжело переносить пост, то он должен прерывать его. Передаются слов Джабира, что во время одного из походов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, увидел толпу, в которой был человек, которого прикрывали от солнца. Он спросил: «В чем дело?» Люди сказали: «Он постится». Тогда он сказал: «Пост во время поездки не является добродетелью». Если постящийся человек отправляется в поездку днем в Рамадане, и ему тяжело продолжать пост в поездке, то ему разрешается прерывать пост после того, как он покинет город. Мы уже отмечали, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прервал свой пост у горы Кура Аль-Гамим, когда ему сообщили, что люди тяжело переносят пост. Кура Аль-Гамим – это черная гора, расположенная на одном из концов лавовой местности Аль-Хирры. Она простирается до долины Аль-Гамим, находящейся между Усфаном и Марр-Аз-Захраном. Если прервавший пост путешественник вернулся в родной город днем в Рамадане, то он не имеет права поститься в этот день, потому что в начале дня он был разговевшимся, и обязательный пост необходимо начинать с рассвета. Однако богословы разошлись во мнениях по поводу необходимости воздержания от еды, питья и полового возбуждения в оставшиеся часы до заката солнца. Одни считали, что он обязан воздерживаться от этого из уважения к месяцу поста и возместить этот день после окончания Рамадана. Этого мнения придерживались многие правоведы ханбалитского толка. Другие ученые считали, что он не обязан воздерживаться от того, что нарушает пост, потому что это не принесет ему никакой пользы, ведь этот день он все равно должен возместить. Передают, что Абдуллах бин Масуд сказал: «Кто ел в начале дня, пусть ест и в конце его». Это значит, кому было позволено есть в начале дня по какой-либо причине, тому разрешается есть и в конце дня. Этого мнения придерживался Малик и Аш-Шафии. Согласно одному из сообщений, его разделял и имам Ахмад. Конечно же, при этом человек не должен есть и пить в присутствии других людей, чтобы никто не подумал о нем плохо или не последовал его примеру. К седьмой категории относятся больные, которые надеются на выздоровление. На них непременно распространяется одно из трех правил. Во-первых, если больной может соблюдать пост без излишнего напряжения, не вредя при этом своему здоровью, то он обязан поститься, потому что нет никакой причины для прерывания поста. Во-вторых, если он может поститься с трудом, но пост не повредит его здоровью, то он должен прервать пост, потому что в Коране сказано: «А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время». Поститься в таком положении нежелательно, потому что, поступая так, человек словно отказывается от льготы, представленной ему Аллахом, и причиняет себе страдания. Передаются слов Ибн Умара, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах любит, когда пользуются предоставленным им льготами, так же, как и не любит, когда ослушиваются его». В-третьих, если пост вредит его здоровью, то он обязан прерывать его, потому что Всевышний Аллах сказал: «Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам». Всевышний также сказал: «Делайте пожертвования на пути Аллаха и не обрекайте себя на гибель». Передают, что Абу Джухейфа рассказывал: «Салман и Абу Ад-Дарда побратались друг с другом по инициативе пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однажды, когда Салман пришел навестить Абу Ад-Дарду, он увидел Ад-Дарду в изношенной одежде и спросил: «Что с тобой?» Она сказала: «Твой брат Абу Ад-Дарда не нуждается в этом мире». Тем временем пришел и сам Абу Ад-Дарда, который принес угощение для него. Салман сказал: «Поешь». Тот ответил: «Я пощусь». Салман сказал: «Я не стану есть, пока не поешь ты». Он поел, а когда настала ночь, Абу Ад-Дарда встал на намаз. Но Салман сказал ему: «Спи». Он лег спать, но через некоторое время снова встал на намаз. Салман снова сказал: «Спи». А в конце ночи Салман сказал: «Теперь вставай». И они совершили намаз. Потом Салман сказал ему: «Поистине у Господа твоего есть на тебя право. И у души твоей есть на тебя право. И у жены твоей есть на тебя право. Так отдавай же каждому, обладающему правом, должное». А потом Абу Ад-Дарда пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказал ему об этом. Пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Салман сказал правду». Из этого длинного хадиса следует, что человек несет ответственность как перед своей душой, так и перед своим телом, и их право состоит в том, чтобы он не причинял им вреда. Тем более, что всемилостивый Господь облегчил обязанности тем из своих рабов, которые больны. Если постящийся верующий заболел в дневное время суток в Рамадане и не может переносить пост, то ему позволяется прервать его, поскольку у него появляется уважительная причина. А если прервавший пост больной выздоровеет в дневное время суток в Рамадане, то он не имеет права поститься в этот день, потому что он не имел намерения поститься весь день до начала рассвета. Что же касается воздержания от всего, что нарушает пост до заката солнца в этот день, то между богословами существуют известные разногласия, о которых мы уже упоминали, когда речь шла о путешественнике, вернувшемся домой днем в Рамадане. Если компетентный врач заявляет, что пост может повлечь за собой заболевание, осложнить положение больного или замедлить его выздоровление, то больному разрешается не соблюдать его. Если такая опасность исчезнет со временем и больной сможет поститься, то он должен возместить пропущенные дни поста до следующего Рамадана. Если же надежды на выздоровление нет, то он должен накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Если же после выздоровления верующий не возместит пропущенные дни до наступления следующего Рамадана, то ему следует после окончания месяца поста не только возместить пропущенные дни, но и накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Если же он не успел возместить пропущенные дни по причине затяжной болезни, то он обязан только возместить пропущенные дни и не должен кормить бедняков. Этого мнения придерживались Зейд бин Аслам, Аз-Зухри и Малик.